Глава 7. Настоящий человек. Эпиграф. Должен признаться, что я люблю летчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь летчика обижают, у меня прямо сердце болит. За летчиков мы должны стоять горой. Иосиф Виссарионович Сталин. Майская Москва встретила Моресьева теплом и характерной для больших городов суетой. Людские волны, где быстро, а где неспешно, катились по вымытым первыми весенними дождями улицам, на которых находились различные учреждения, конторы, магазины, кинотеатры. Гулко стучали по рельсам трамваи, слышались резкие сигналы двигавшихся легковых машин, раздавались трели милицейских свистков. Столица, как и до войны, пребывала в своем обычном состоянии. В гостинице Центрального дома Красной Армии, где Моресьев остановился, тоже царило оживление. На фронте, в родном полку, с кем бок о бок воюешь, с тем постоянно и видишься. Здесь же, в главном временном пристанище приезжего армейского люда, словно на перекрестке, можно было повстречать офицеров и генералов едва ли не всех родов войск, какие существовали на тот момент в вооруженных силах. Были тут и танкисты, и артиллеристы, и летчики, и моряки, и даже кавалеристы. У каждого из них, как и у Моресьева, имелась своя причина прибытия в столицу. Кто-то приехал за новым назначением, кого-то вызвали на ковер, а другого, наоборот, пригласили для вручения награды. Были такие, кому надо было лишь ночь перекантоваться, а утром, согласно командировочному предписанию, следовать дальше. На фронт или в тыл, а может, с фронта на фронт. Война, как кто-то точно подметил, она большая. Переночевав, Моресьев прямо с утра отправился на Большую Пироговскую улицу в штаб ВВС Красной Армии. В бюро пропусков, где образовалась небольшая очередь, его пропустили вперед. Золотая звезда героя на гимнастерке стала ему своего рода пропуском и в кабинеты высокого начальства. Моресьева принял начальник управления кадров, генерал-лейтенант инженерно-аэродромной службы Орехов. В конце 1942 года Моресьев уже с ним встречался. Именно этот генерал сыграл тогда едва ли не главную роль в эпопее по возвращению его в небо. Напомним читателю слова, сказанные Моресьевым об Орехове осенью 1942 года. «Единственный человек — этот генерал, который мне помог». И вот новая встреча. Орехов сразу узнал своего крестника, крепко пожал ему руку, несколько раз похлопал по плечу и пригласил выпить чаю. Во время чаепития он подробно расспросил Моресьева о его фронтовых делах, а потом сказал: «Мы решили назначить вас инспектором-летчиком в управление вузов Главного управления обучения, формирования и боевой подготовки. Опыт у вас приличный. К тому же были летчиком-инструктором. Кому, как не вам, теперь оценивать подготовку будущих летчиков-истребителей в наших авиашколах и училищах? Спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать», — ответил немногословный Моресьев. «Вот и хорошо», — заулыбался генерал. «Но сначала отправляйтесь в отпуск, отдохните, а потом приступайте к исполнению новых обязанностей». Так Моресьев оказался на штабной работе, хотя, как позже признавался, его душа не шибко лежала к тому, чтобы протирать галифе в кабинете. На войне была конкретная боевая работа, а на новом месте пришлось иметь дело с бумагами. Поэтому, когда его отправляли в командировку в какое-нибудь училище или какую-нибудь авиашколу, он с радостью туда ехал. Там, на земле, он вновь оказывался в привычной сердцу обстановке. Аэродром, гул моторов, взлетающие, идущие на посадку крылатые машины. Обычно выезды были в составе инспекторской группы, задача которой состояла в проведении комплексной проверки того или иного военно-учебного заведения. Что не нравилось Моресьеву в этих командировках, так это полеты к месту назначения обратно в Москву. И была на то причина. В кабине самолета, когда он сам им управлял, Моресьев забывал о своих ампутированных ногах. Тогда как во время даже часового сидения на жесткой скамье транспортного Ли-2 культи его ног начинали сильно болеть. Впрочем, к болям ему было не привыкать. Между тем, штабные будни, словно часовые в карауле, сменяли друг друга. Постепенно Моресьев освоил обязанности, научился составлять справки, отчеты, доклады, да и война близилась к концу. Кажется, еще недавно на полевом аэродроме в районе Орла они с Александром Числовым и Сергеем Петровым сидели на траве под крылом Лавочкина и мечтали о победе над врагом. Верили, не жалели себя ради нее. И она пришла в теплый майский день, великая, долгожданная и окончательная. Однако Моресьеву не удалось ее отметить подобающим образом. Вместо Красной площади, где ликовал народ и полыхали разноцветные сполохи победного салюта, он в этот день оказался на госпитальной койке. А произошло следующее. Будучи холостяком, Моресьев не обременял себя заботами о приготовлении пищи, питался, как говорится, сухим пайком. Накануне ему как раз и выдали на службе очередной продовольственный паёк, в котором, наряду с другими продуктами, было несколько банок второго фронта. Так фронтовики крестили американскую тушенку. Примечание. По ленд-лизу США поставляли в СССР большое количество мясных консервов, прежде всего марки «Спам» фирмы «Hornell Foods». Четырехугольная банка имела сбоку ключ, который наматывал на себя при открывании тонкую полоску металла. Шутка заключалась в том, что этот процесс получил название «Открытие второго фронта». Конец примечания. Одну из них он открыл вечером, с аппетитом съел за ужином полбанки. Оставшуюся часть выставил за окно комнаты общежития, где жил. Холодильников тогда не было. К утру тушенка, скорее всего, из-за теплой погоды испортилась. Но Моресьев, завтракая, это не почувствовал. Через день пошла сыпь по телу, поднялась температура. В итоге он оказался в госпитале с диагнозом «крапивная лихорадка». Конечно, это аллергическое заболевание не шло ни в какое сравнение с тем, что Моресьев перенес раньше, но, как бы там ни было, а чарку за победу пришлось выпить позже. В том же победном 1945 году закончилась и холостяцкая жизнь нашего героя. В главном штабе ВВС Моресьев однажды увидел красивую девушку, которая ему очень понравилась. Девушку звали Галиной. Она работала делопроизводителем в одном из управлений, но подойти к ней, познакомиться, не решился. Это в бою он был смел и бесстрашен, а перед женским полом случалось робел. «Я же по натуре был стеснительным парнем», — вспоминал Моресьев. «А тут еще, думаю, неизвестно, как Галя отнесется к моей инвалидности. Поэтому, прежде чем клинья подбивать, попросил начальника отдела кадров выяснить о ней, с кем живет, как живет». Она потом рассказывала, крепко испугалась. Кадровики ведь просто так никогда не вызывали. И после этого я уже сам начал за Галей ухаживать. Галина Викторовна Третьякова была родом из подмосковного города Клин. На тот момент у нее уже имелись ухажеры, причем из сферы культуры, один музыкант, другой поэт. Но она выбрала летчика, который уже через месяц после знакомства сделал ей предложение выйти за него замуж. Их брак был зарегистрирован 21 ноября 1945 года в Сокольническом ЗАГСе города Москвы. В тот же день сыграли скромную свадьбу. Новый 1946 год Алексей и Галина встретили в семейном кругу. В сентябре у них родился сын. Первенца назвали Виктором в честь отца Галины. Вскоре после рождения сына Марисевы получили четырехкомнатную квартиру в доме на улице Горького. Название Тверской улицы в 1932-1990-х годах. Практически на Пушкинской площади. В этом доме в тот период проживали известные всей стране люди. Поэт Алексей Сурков, Михаил Исаковский, первый заместитель генерального прокурора Советского Союза Сафонов, актриса Валентина Серова. До переезда сюда молодая семья ютилась в маленькой комнате в одной из столичных гостиниц. Немного раньше, в середине того же 1946 года, Моресьев был уволен из рядов вооруженных сил. Событие для кадрового офицера, прямо скажем, далеко не радостное. Это подтвердит любой человек в погонах, выбравший однажды своей судьбой служение Родине и отдавший ей лучшие годы жизни. У Моресьева выслуга лет была, хотя и маленькая, в общей сложности 12 лет, но расставаться с армией все равно было тяжело. Однако надо отдать должное военному руководству. Оно по достоинству оценило вклад Моресьева в защиту Отечества. Вот что было сказано в отдельном приказе, подписанном 22 июля 1946 года заместителем министра вооруженных сил СССР генералом армии Булганиным. Приведем этот документ полностью. Приказ министра вооруженных сил Союза СССР по личному составу номер 0480, город Москва. Содержание. Об увольнении в отставку и материально-бытовом обеспечении героя Советского Союза гвардии капитана Моресьева А.П. Центральной военно-летной комиссией товарищ Моресьев признан негодным к летной работе и негодным к военной работе с исключением с учета. В соответствии с положением о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА, утвержденным постановлением ЦИК и Совета народных комиссаров СССР 22 сентября 1935 года, герой Советского Союза, гвардии капитан Моресьев, увольняется из рядов Красной Армии в отставку по статье 4 по болезни с присвоением звания майор. За выдающиеся заслуги перед Родиной товарищу Моресьеву пожизненно установить материально-бытовое обеспечение в соответствии с приказом заместителя Народного комиссара обороны СССР номер 100 от 7 июля 1944 года, приравняв его в правах к старшему офицерскому составу, прослужившему 25 лет в Красной Армии. В приказе не говорится о том, какие льготы Моресьев получил при увольнении. Между тем, они значимы для фронтовика-инвалида. Их определили в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны СССР от 28 июня 1944 года, о материально-бытовом обеспечении генералов, адмиралов, комиссаров государственной безопасности, комиссаров милиции и старшего офицерского состава Красной Армии, военно-морского флота и органов НКВД СССР и НКГБ СССР, имеющих срок выслуги 25 лет и более, зачисляемых в запас или увольняемых в отставку, на основании которого как раз был издан приказ номер 100 НКО СССР. Пенсия Моресьеву была исчислена и штатного оклада денежного содержания по последней должности с процентной надбавкой в размере 80%. При увольнении ему выплатили единовременное пособие в размере трехмесячного оклада. Не ахти какие деньги, но на первый случай крайне необходимые. Одновременно вчерашнему летчику предоставили право на получение жилой площади, на обеспечение медицинской помощью его членов семьи, включая санаторно-курортное лечение. Был еще ряд льгот, но уже не столь существенных. Так Моресьев стал военным пенсионером. На тот момент ему исполнилось 30 лет. Согласитесь, непривычно в таком возрасте быть пенсионером. Да и сам Моресьев ощущал себя не в своей тарелке. «Ну какой я пенсионер?» — задавался он вопросом. Наделенный с рождения жизнедеятельным характером, наш герой по определению не мог сидеть дома. Тем не менее, с работой пришлось повременить. Возникли проблемы со здоровьем, что, кстати, стало одной из причин его увольнения со службы. По настоянию врачей он прошел курс лечения в госпитале, затем восстанавливал здоровье в санатории. Тогда же жизнь Моресьева круто изменилась. Произошло это спустя несколько месяцев после того, как он стал пенсионером. В тот день Моресьев находился дома, сидел на диване и читал газету. Радио было включено. Но Моресьев, увлекшись чтением, не слышал, что за передача там транслировалась. В комнате в этот момент находилась Екатерина Никитишна, мама Моресьева, которая неожиданно прервала его чтение. «Леня, сынок, послушай, это же про тебя». Отложив в сторону газету, Моресьев прислушался. В репродукторе звучал хорошо поставленный голос. Это был артист, поскольку он очень выразительно и трогательно читал текст. Цитата. «Теперь у него была цель жизни — вернуться к профессии истребителя, с тем же фанатическим упорством, с каким он, обезножив, выползал к своим, стремился он к этой цели». Даже хождение для безногого — нелегкое дело. Моресьев же намеревался управлять самолетом, а именно истребителем. А для этого, в особенности в мгновение воздушного боя, когда все рассчитано на сотые доли секунды, и согласованность движений должна подниматься до степени безусловного рефлекса, ноги должны уметь проделывать не менее точную, искусную, а главное, быструю работу, чем руки. Нужно было так себя натренировать, чтобы пристегнутые к обрубкам ног куски дерева и кожи выполняли эту тонкую работу как живой орган. Гимнастика ног причиняла острую боль, но Моресьев с каждым днем отводил ей на минуту больше, чем вчера. Это были страшные минуты. Минуты, когда слезы сами лились из глаз, и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. Но он заставлял себя проделать упражнения сначала один, потом два раза в день, с каждым разом увеличивая их продолжительность. Конец цитаты. Моресьев вновь узнал себя, хотя неизвестный ему в те минуты автор изменил лишь одну букву фамилии главного героя, назвав его Моресьевым. Неужели Василий Ильенков из «Красной звезды» обо мне написал? Первое, что пришло в голову Моресьеву. Однако, когда диктор завершил читать очередной отрывок и сказал о том, что чтение книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», повесть опубликована в журнале «Октябрь», номер 7-8, за 1946 год, будет продолжено завтра, Моресьев сразу вспомнил майора из газеты «Правда», их встречу под Орлом летом 1943 года. Тогда, как сказано в предыдущей главе,

если узнают себя в рассказе. Я назвал книгу «Повесть о настоящем человеке», потому что Алексей Моресьев и есть настоящий советский человек, которого никогда не понимал, да так и не понял до самой своей позорной смерти Герман Геринг, которого не понимают до сих пор и все те, кто склонен забывать уроки истории, кто и теперь еще втайне мечтает пойти по пути Наполеона и Гитлера. Конец цитаты. Книгу Борис Полевой написал на одном дыхании за рекордно короткий срок, за 19 дней. Свое новое произведение он хотел показать прототипу, то есть Моресьеву. Однако, по словам писателя, разыскать его через общих знакомых летчиков и официальные источники не удалось. В это верится с трудом, поскольку Моресьева нужно было разыскивать не через знакомых летчиков, а через штаб ВВС. Уж там-то точно бы сообщили о судьбе летчика, который еще недавно там служил. Впрочем, всякое могло быть. Сразу после окончания Великой Отечественной войны в вооруженных силах началась массовая демобилизация личного состава. Домой, в семьи, к мирной жизни возвращались победители. Счет демобилизованных шел на миллионы. Среди этих миллионов вполне мог затеряться даже герой Советского Союза, которых были тысячи, одним из них как раз и был Моресьев. Между тем, Моресьев сам нашел Полевого. Прослушав по радио несколько отрывков из его книги, он позвонил в редакцию «Правды», узнал номер телефона писателя. Вскоре состоялась их встреча. Полевой не скрывал, что создавал свое произведение на основе рассказа Моресьева и собственного художественного вымысла. Цитата. «Полевой действительно не показывал мне книгу до того, как она появилась в магазинах», подтвердил в одном из интервью Моресьев. «Когда повесть напечатали, мне подарили экземпляр, но я ее так и не прочитал. Несколько раз пытался, но все как-то... В принципе, Полевой все написал правильно. Придумал, правда, роман, который якобы был у меня с девушкой Ольгой, хотя созданный им образ советской девушки мне нравится». Конец цитаты. Писательский вымысел присутствует и на других страницах повести. К примеру, не понравился Моресьеву полностью придуманный эпизод с поеданием героем ежа. Во время драматической одиссеи по лесу летчик никакого ежа на своем пути не встречал и, разумеется, его не ел. Никогда летчик не летал с палкой в кабине истребителя. Правда, после полета на земле Моресьеву действительно давали палку. По поводу этих и некоторых других подобных вымыслов Моресьев прямо выказывал Полевому. Но это была не обида. Просто Алексей Петрович, человек по натуре скромный, честный и порядочный, испытывал некоторую неловкость за написанное о нем. Вот выдержка из другого его интервью.